Подсобка моя, узкий вдоль дальней стены склад со стеллажами, со следами от вешалок, трубами для размещения одежды и прочих приблуд одежного магазина, а также неработающая швейная машинка на станине. Но и керосиновая лампа была, причем Игорь мне ее почистил и заправил, потому что я ничего в этом не смыслил. К сожалению, разжечь ее я не смог, не было спичек. С раздражением запер офис и пошел в ближайший более-менее приличный кабак, где не стал пить, хотя настроение определенно было, а заказал себе только жаркое и салат из сезонных овощей. Беспокойно поглядывая в зал, дождался заказа и принялся есть. По мере насыщения я понял, что чертовски устал. Пора подводить итоги длинного и не сказать, чтобы давшего мне отдых, дня. Меня дергают родственники, которым интересно, куда я дел деньги. Хозяин комнаты требует оплаты, я поругался с каким-то прокурорским хреном, нашел и спрятал странный нож, в мой офис кто-то тайком проникал, причем не ломая замок, и это наверняка связано с предыдущими событиями. Ну, зато меня довезла голубоглазая красотка Ангелина, которая отказалась от совместного ужина, но не возразила против перехода на «ты». Что еще? Меня сегодня не пытались сбить на машине, никто не пробовал зарезать или загрызть. В целом, не так уж и плохо. Положил ложку в пустую тарелку, вздохнул. Хочется пить. Помоги мне, предок, пробормотал я под нос. И это было скорее просто такое выражение, я его регулярно слышу от некоторых людей в городе. Мои глаза сами собой закрывались, звуки становились растянутыми и приглушенными. Что? Время на меня раньше не мог найти, сварливо пророкотал здоровенный, весом, наверное, килограмм 300, нахохлившийся филин, сидящий на ветке в черном-черном лесу, огляделся, лес, тишина, все какое-то нереальное, сон, точно, я же уснул, еще и не отвечаешь, невежа, недовольно продолжила птица, интересно, как ее с таким весом выдерживает ветка, здрав будь, а великий предок как там тебя, я поклонился в пояс, как крепостной крестьянин, с удовольствием отмечая, что во сне по крайней мере являюсь не маленьким мальчиком, а взрослым Аркадием. Не надо ерничать, Павел Олегович, очень скептически перебила меня громадная птица. Ты отлично понимаешь, что конкретно тебе я не совсем предок. Нет уж, уважаемый товарищ Филин, засунул меня в тело пацана, в его жизнь, в его изрядно засранные пеленки, так что не надо мне теперь лишний раз напоминать, что я самозванец. Зови Аркадием, можно ласково, Аркаша, все шутишь, сарказм, смешочки, помогают пережить остроту момента, и я серьезно, ты теперь, мой предок, у меня твое кольцо, фамилия и я могу шнырять по изнанке, ДНК же у меня осталось от пацана, верно, не ДНК единым жив человек, хочешь сказать, что принимаешь мое покровительство, принимаю, официально заявляю, принимаю покровительство, и это самое, ваше величество, мне бы тут в двух словах понять, чего от меня требуется, какие цели, задачи. Мне бы еще деньжат подкинуть, кое-какие проблемы разрулить, а, денег сам заработаешь. Все, иди, хватит с тебя общения, а то тоже, начнешь под машины кидаться. Дала же, ух, мать природа семью, ни воины, ни охотники, ни искатели. Ты, надеюсь, понимаешь, что Филин, это все же не птица скучный законник. Мои глаза резко открылись. Сердце стучит как ненормальное, кабак не самого высокого качества, душно тут во всех смыслах, кто-то кашляет в углу, официантка в переднике с очень недовольным видом забирала грязную посуду с моего стола, в ее глазах явственно читалась брезгливость, решила, что я напился и уснул, хотя алкоголь я и не покупал, молча расплатившись, вышел на улицу, подставляя лицо освежающему ветру, к черту съемную комнату. 80 рублей за такую конуру возле постоянно гудящих с рабочего утра фабрик, это чистый грабеж, лучше уж посплю на диване, в офисе, ну и пес с ней, с темнотой, главное, что есть крошечный туалет, вообще перееду жить в подсобку, пока никто не видит, я не настолько хорошо зарабатываю, чтобы еще и на вонючую комнату, которая мне откровенно не нравится, деньги тратить, думаю, никто и не заметит, оказывается, паровые гудки тут, в центре города, не кажутся такими уж громкими, и убить уже никого не хочется с утра пораньше. Конечно, тело порядком задеревенело, особенно ноги, пришлось для начала встать и размять конечности. Заодно на разминке вспомнил, почему просыпаюсь не на тощем матрасе, а на диване без простынки. Бакланов, козел мичуринский, ныряющий, дался ему тот нож, потерял и потерял. Садомит пассивный. В моем крошечном, но очень аккуратном и компактном туалете, размерами, кажется, менее квадратного метра, помещался, однако, не только действующий унитаз, но и миниатюрная раковина, так что я смог умыться до того, как ко мне беспардонно постучал первый утренний посетитель. Глянул на свои роскошные черно-золотые часы, до открытия в 8 еще почти час. Вышел к двери с твердым непреклонным намерением выгнать посетителя, даже если там наряд полиции с ордером от Бакланова. Но это была не полиция. На пороге, заломив руки и с выражением вселенского горя, стояла средних лет прилично одетая женщина. «Разрешите к вам обратиться за консультацией, господин Филинов? В такую рань больше никого невозможно найти». Я с шумом выдохнул воздух из обоих ноздрей, словно пытаясь выдавить из себя весь гнев и раздражение от беспардонно раннего визита. «Вообще-то, в авральном режиме работают только пожарные и полиция», — мягко ответил я, — «мои вопросы, как правило, не нуждаются в спешке». «Ну, заходите, раз уж пришли». Я усадил ее на диван и для начала дал возможность говорить, что называется, потоком, то есть так, как ее история уложена в ее голове. Через достаточно продолжительное время, когда она успокоилась и стала по четвертому кругу повторять одни и те же не имеющие значения факты, например, что некая ключевая в истории Мария Васильевна любила розы, в основном красные, и ее муж, клиентки, а не Марии Васильевны, их дарил той по 4 раза в год, посчитал, что пора бы расспросить раннюю клиентку более конструктивно. «Итак, Мария Васильевна умерла?» «Да». Тем утром Константин с Григорием выгнали сиделку Фаину, такую приличную женщину, мне ее порекомендовал Равиля, после болезни сердца. «Ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша. Наталья Романовна, мы здорово сократим путь, если ответы будут короткие». «Итак, эта пожилая женщина умерла?» «Да», — с трудом сдерживая эмоции, ответила клиентка. «Болезнь, как сказал доктор Бронштейн, которого мы с мужем знаем его почти 40 лет, познакомились». Под моим строгим взглядом она умолкла и выдавила: «Болезнь сердца». У покойной был муж, Дмитрий Кузьмич его звали. Я его не застала, но фото видела. Солидный, рослый, широкоплечий, служил в лейб-гвардии кавалерийском полку, они оба сами из Томска, с мужем. «Наталья Романова», — строго перебил я и выставил вверх палец. «Один предок ведает, как трудно выудить хоть сколько-нибудь полезную информацию из бесконечного потока фактов, которых вываливает на меня клиент. Причем рассказывают мне историю, как правило, с середины, так что понять картину в целом было максимально сложно. Одновременно с этим, меня заваливают тоннами второстепенной, но при этом очень подробной, информации, которая мне по факту совершенно не нужна. И дело не во мне. Например, судье при бракоразводном процессе совершенно пофигу, что жена изменила мужу в позе наездницы, и что любовника звали так же, как их покойного пса, Жорик. Вот совершенно не нужны ему эти душещипательные факты. И тем не менее, люди спешат эту информацию выдать в эфир. Муж был, но умер, так? Да-да, сдерживаться ей было трудно. Давно, я могу уточнить, кажется, прошло 13 лет, или 14. Есть записи с места похоронный некролог, к нему тогда приехали бывшие сослуживцы, один из них был без ноги, но, говорят, такой веселый. Наталья Романовна. Она сделала страдающее лицо, но умолкла. «Вы с ней не состоите в родстве?» «Просто да или нет?» «Нет, просто соседка и подруга». «Мы не были подругами, как знаете, подружки-хохотушки». «Просто да или нет?» «Ну да». «И, я так понял с ваших слов, что она составила нотариальное завещание, где вы указаны единственным наследником?» «Просто, да или нет?» «Я стараюсь, но это же так важно, в тот день чуть не пошел дождь, я помню, потому что взяла зонт и чуть не потеряла его, а она тогда сказала: просто да или нет?» «Да». «Оно у нотариуса Алиферинова». «Хорошо». «У нее были дети, внуки?» «Сын служил, как и его отец, в артиллерии. На Кавказе воевал и не царапины, а погиб от несчастного случая, их экипаж упал с насыпи, в Осетии, все сразу насмерть, такая трагедия. Там, говорят, такие горы высокие, то есть живых детей и внуков нет?» «Получается, что нет, не женился он, хотя Марии Васильевне нравилась одна девушка, Ольга, рыженькая, такая приличная девушка». «Стоп, мужа нет, родственников на попечении нет, племянники?» «Вот это как раз те самые Константин с Григорием, старший носит вот такой браслет». «Стоп, сколько им лет?» «Взрослые уже, спрашиваете?» «Здоровые лбы», — фыркнула она. Старший дважды судим, чудом каторги избежал, младший, говорят, ворует, с цыганами знается, в долг просил у банка, но тот ему отказал. Больше 20, даже и больше 30. Хорошо, я понял, но я еще не все рассказала. Этого достаточно. Вы много говорите, потому что в стрессе. Уже больше часа идет поток. Я заплачу. Заплатите. Но я не психолог, не подруга, я адвокат. Стоп, тпру. Я сейчас соберу вместе факты, вы просто кивайте. Итак, жила-была ваша соседка и приятельница. Нет, не перебивайте, не рассказывайте, как познакомились, какое было платье, и кто его сшил. Пожилая и одинокая, она владела 4-комнатной квартирой в очень престижном доме, соседи сплошь министры, плюс солидный вклад в банке. Пока жила, никому на свете, кроме вас как подруги, не была интересна. Своих родственников презирала и целенаправленно завещание оставила на вас. Как только старушка стала испускать дух, нарисовались ее чересчур шустрые родственники и выкинули вас из квартиры вместе с сиделкой, обозвали мошенницей, наговорили грубых слов и пообещали голову проломить. «Да», — жалобно ответила та, — «а что я могу? Они разбойные типы, страшные, сильные, злые. Мать за ними не уследила, они учебу забросили, английский порошок нюхали, пошли по наклонной. А что я могу? Мы с мужем тихие культурные люди, в театр ходим, а тут...» Она окончательно расплакалась. «Вот, вы от их слов себя и накрутили. Ну так они же завещание в суде обязательно оспорят. К гадалке не ходить, будут пытаться оспорить. Самые лютые суды, чтоб вы знали, никогда купцы миллионы делят, а между наследниками, которые, как правило, приходятся друг другу кровными родственниками. Страшные скандалы с мордобоем бывают. Пусть пробуют, вы их не остановите. Вы совершенно не должны думать за них и продолжать накручивать себя, иначе попадете в дурдом. Слушайте меня. Первое, вы все сделали законно и правильно. Это важно. Второе, идите сейчас домой и выпейте коньячку. Как коньяку, восклицательные и вопросительные знаки. Натурально. Несколько рюмок, с лимончиком. И поплачьте, не сдерживайтесь, считайте, что бабулю оплакиваете. Снимите стресс. Потом наденьте черную вуаль, траурную, пусть все видят. И идите в ритуальное агентство и на кладбище. У меня нет тела усопшей, а агентство Константин уже выбрал, румынское, так дешевле. Племянники ее жмоты, нанять наняли, но с оплатой будут тянуть. Сделайте просто, заплатите румынам полную цену, только обязательно возьмите квитанцию. Взять и заплатить, да, ничего им не рассказывайте. Вы удивитесь, но румынам плевать на ваши разборки. Они и не такое видели. Потом на кладбище. Григорий сказал, что близко меня к гробу и могиле не допустит, что ноги мне сломает. Заплатите администрации кладбища за место и копку могилы, возле покойного мужа и передайте эту информацию румынам, записку напишите. И тоже возьмите квитанцию. Потом идите в газету, дайте некролог. И квитанцию взять, ловите на лету, все правильно, Наталья Романовна. И экземпляр газеты купите. Все складывайте в одну папку для документов. Знаете, что потом будет? Что будет? Суд. И в судебное дело мы с вами положим, как козыри, один за одним, квитанции по оплате похорон, могилы, некролога, козырной туз, завещание. Сходите в аптеку и возьмите справку, какие за последние 3 года покупали лекарства для Марии Васильевны. Возьмите справку у врача того, от чего он ее лечил и кто это оплачивал. Зачем все это? Они сказали, что все это не имеет законной силы. Плевать нам на их слова. Не поддавайтесь на вражеское влияние. Они обвинят вас в мошенничестве, а себя выставят любящими племянниками, которые денно и ночно мыли ноги бабуле. Но это же неправда. Они приходили изредка, чтобы попросить денег в долг и не отдать. Она их в квартиру даже не пускала. В суде не важно, что правда, а что нет. Суд – пространство доказательств, а не абстрактной правды. Квитанции – это факт. Выписка из истории болезни – факт. Справка врача о том, что все эти годы за лечение платили вы – факт. Квитанции от ритуального агентства, кладбища, газеты. Упрямые несгибаемые факты против слов двух уголовников. Так и победим. Берегите силы, коньяка много не пейте. А что делать с их угрозой разбить мне голову, как тыкву? Если останется время, идите в полицию, подайте заявление. Но знайте, полиция через пару недель разведет руками. Сказанное один на один, ваши слова против их слов. Заявление результатов не даст. Им ничего не будет, не все сразу, Наталья Романовна, Не все сразу. Просто делайте, как я сказал. Выпроводив клиентку, я вытер пот со лба рукой со своим утренним гонораром. Бляха, кажется, я вспомнил, почему в прошлой жизни бухал, как конь. Вообще, клиенты всегда из кожи вон лезут, чтобы адвокат чувствовал их боль. Когда клиентов несколько, концентрация вполне может свести с ума, буквально. Так адвокаты и становятся циниками или алкоголиками, защитная реакция. Пойду я к цирюльнику, побреюсь, буду молчать и слушать байки про то, что Кротовский хочет купить танк и ночью ограбить при его помощи английский банк в центре. Пусть бреют меня и вешают лапшу на уши, пока я не выдохну весь негатив сегодняшнего утра. Где там моя табличка, выполненная рукой Ионы? Адвокат ушел в суд, будет позже. Когда я вышел от цирюльника, то был тщательно выбрит, по-весеннему свеж, издалека вонял местным убойным одеколоном и жутко голоден, как волк. Впереди у меня рынок. Не знаю, является он центральным в городе или единственным. В кармане вымытые в раковине брюлики, в смысле, мокры. Любопытно, сколько они стоят. Зайдя на рынок, я сделал независимое лицо и смотрел вдаль, чтобы не быть утянутым цепкой рукой какой-нибудь торговки, которая постарается продать мне оренбургский пуховый платок, причем ее будет мало волновать отсутствие у меня родственников, бабушек или мам, которым этот платок нужен. Торговцы на рынке они такие, кого тут только нет и чего только не продают. Цыгане предлагали золото, наверняка почти настоящее, афганское. Азербайджанцы, вообще-то местные не особо различают кавказцев по национальностям, а зря, и турки продавали остро пахнущие специи. Какой-то грек торговал сахаром и итальянскими макаронами. Кстати, надо бы купить, вот только готовить пока негде. Пройдя глубже, а нашел и торговцев макрами. Их покупали и продавали, причем, что логично, одни и те же люди. На рынке много лавок, куда можно зайти, но меня сейчас нервировало любое замкнутое пространство и излишнее внимание. Так, в толпе и ведомый ее течением, прошелся, глядя на самых разных по толщине морды и визуальному благосостоянию закупщиков. Глава 8. Кажется, вот тот худой серьезный парнишка имеет сравнительно честный вид. А может, мне он симпатичен потому, что я и сам дрищ малолетний, и меня в этом мире пока что серьезно не воспринимают. Да и одет приличнее остальных дядек, больше похожих на забулдык. Протолкнулся мимо мужика, который пер две корзины с соленой рыбой. «Эй, любезный, как зовут? Зачем вам?» Нахмурился парень и сжал губы. Он почему-то смотрел поверх моей головы пару секунд. «Ну, допустим, Сергей, вы что-то хотели?» «Сергей, хочу спросить. Не продать, а именно спросить, за сколько бы вы взяли мои макры?» «Допустим, эти два?» Показал ему большие красные макры со стадных монстров изнанки. «Крупные, но лишь первый слой, много за них получите, не надейтесь. Честно говоря, просто твари были большого размера, я так понял, это иногда сказывается». «Да, сказывается, если животное происхождение, но все же ценность в глубине изнанки, а не размере монстра. По 15, если бы вы продавали. Еще какие-то?» «Да, вот такие, помельче, 8. Вот этот у него выбита боковая стенка, но огранка поможет. 5,5 рублей максимум. Будете продавать?» «Нет, как и говорил, просто спросить. Не думайте, что еще где-то дороже найдете?» Снисходительно ухмыльнулся он. «Ни в коей мере. Придержу. Спасибо, что уделили время. Меня Аркадий зовут. Будем знакомы, Аркадий. Надумаете продавать? Приходите. Но большие цены вряд ли кто-то вам даст. Хорошо. А вы, если понадобится, приходите на юридическую консультацию. У меня кабинет в центре, на Каспийском». Он снова ухмыльнулся, потому что это выглядело как попытка продать что-то продавцу, но вежливо кивнул. «Какой-то мужик толкнул меня, Сергей придержал меня от падения. Берегитесь карманников, Аркадий». Брел по улице, потирая ушибленный бок. Макры стоят каких-то денег, вполне осязаемых. Но не сказать, чтобы неделя охоты позволяла купить дом в пригороде. Как сказала Ангелина, приработок. Правда, это не обработанные макры, но также, как я не умею обрабатывать алмазы в своем прошлом мире, я не умею обрабатывать и макры, так что надо отталкиваться от примерно такой стоимости. Даже если этот Сергей занизил цену в 4 раза, чтобы получить свой экономический интерес. 2 камня не 15 рублей, а 60, ничего принципиально это не меняет. Вздохнул. Мои 50 тысяч так не заработать. Добравшись до места скопления извозчиков у парка, в этот раз увидел Игоря, помахал ему рукой. «Скажи, а у китайцев есть свои спецы по артефактам?» — спросил его, когда мы чуть удалились от чужих ушей. Извозчик проследил мой взгляд в сторону его коллег, которые недовольно перешептывались. Судя по обрывкам фраз, речь шла о том, что молодой адвокат спутался с вонючим китаёзой, а от русских водителей отмахивается. «Недовольны они мой, уже кости перемывают», — нахмурился я. «А то как же», — усмехнулся Игорь. «Пусти, пожалуйста, по большому секрету, слух, что я езжу в китайский массажный салон и уединяюсь там с молоденькой китаяночкой с татуировкой на всю спину. Аркадия, ты в своем уме? Это же как его тебя дискредитирует. Да и пускай. Пусть люди верят во всякую херь. Во-первых, это хороший отвлекающий маневр. Во-вторых, людям проще иметь дело с тем, кто, как и они, грешен и имеет свои недостатки. А в случае чего они не смогут этот факт использовать против меня, потому что он пустышка. Так что насчет экспертов по артефактам из Макров, ну, допустим, может и есть. А что, если к такому эксперту придут из полиции, спросит, что он им скажет? Аркадий, странные ты вопросы задаешь с утра пораньше. Я сдержанно улыбнулся, наконец-то мне удалось пробиться на дистанцию ты с ушлым китайским товарищем, а он продолжил. Наши чуть что, по-русски не понимают, ничего не помнят, ничего не знают, твоя моя не понимать, и улыбочку такую. Среди полицейских, как ты мог заметить, нет ни одного китайца, чтоб спросить на родном языке. Не могу тебе все рассказать, но у нас есть свои, скажем так, авторитетные люди, которые следят за порядком. И они не любят, когда китайцы болтают лишнего с представителями власти. Ну, скажем, отряд мне особо скрывать нечего. Откуда ты знаешь это слово? Обернулся ко мне Игорь. Знаю, огрызнулся в ответ. Думаешь, я в институте только по кабакам шатался? Короче, до твоих авторитетных людей мне дела нет, а вот от полиции мне есть что скрывать. Довези меня до дома, где мой офис, только до стороны, где подъезды, к крайнему. Мне надо забежать и кое-что там взять. Старикан представился мне так неразборчиво, что я переспросил, правильно ли я расслышал, что его зовут мастер Уквей. Хитрый старый дед утвердительно кивнул. Все ясно, он заинтересован в том, чтобы я вообще не знал, как его зовут. Ну, допустим. Игорь уселся на набитый сухой травой пуфик у низенького прилавка и сделал жест, чтобы я повторил, сел на такой же, и мы оказались со стариком на одном уровне. Потом передал хозяину лавки нож. Старик покопался под прилавком и достал увеличительное стекло с маркировкой «Царль Зиссы», насвистывая себе под нос какую-то веселенькую мелодию, принялся осматривать и даже немного обнюхивать нож. Потом проверил его на остроту пальцем и огорченно покачал головой. «Купи у него вот того зеленого чая», — наклонился ко мне Игорь. «Я купил, потратил 15 рублей». Еще через пару минут мастер и мой извозчик обменялись десятком фраз, после чего, наконец, получил некое подобие объяснений. «Это не нож. Внешне оформлен, как нож, но не нож. Интригует. А что, волшебная лампа Аладдина? Какая лампа? Какого Дина? Аркадий, я не знаю, как это правильно перевести на русский. По-китайски это пишется как иероглифы, шило прокалывающие слой как ткань. Он может пробить тебе слой наизнанку. Выход, вход, ну, то есть буквально тебе, не может, а в целом, может. Объясни, я не дворянин, в этом мало понимаю. Я людей вожу туда-сюда, иногда грузы, за лошадью присматриваю, кредит на мне висит, проценты капают. Не полощи мне мозги, Игорь, ты умный и цепкий, как клещ. Колись, что не так?» Он засопел, стал негромко дополнительно спрашивать пожилого китайского товарища, тот хохотнул и показал на меня пальцем. «Лао Жэнь Цзя говорит, что у способностей дворян есть ранги. Твой ранг слабая единица, неуверенная, но есть и потенциальные ранги, он у тебя двойка, то есть ты можешь вырасти до нее. Другое дело, что раз ты такой взрослый и не вырос, то ленив и не дорастешь до двойки». Он говорит, что в любом случае для того, чтобы использовать это шило пробивающий слой, тебе нужен третий ранг или специфический навык. Человек с таким навыком может открывать проходы и сам, однако шило сильно облегчает процесс. Но если бы у тебя был такой навык, ты бы это знал и без того, чтобы купить сейчас самый вкусный и полезный во всем Китае зеленый чай. Кхе, доходчиво. Дед прав, я повернулся к хитрому старому лису и учтиво поклонился. Спасибо вам, уважаемый мастер, вы мне очень помогли. Да продлят предки ваши годы безмерно, оставив ум и здоровье крепкими, а небо над вами светлым. Не подскажете, можно ли вносить в нож изменения, перековать? Старик задумчиво поклонился мне в ответ и пробормотал длинную фразу, которую Игорь тут же перевел. Он говорит, можешь лезвие хоть полностью отпилить, главное, не трогай камни. А еще лучше, скрой их под слоем черного лака у нашего кузнеца. Игорь действительно проводил меня к кузнецу, однако того не оказалось на месте. Китайский квартал, очень интересное место. Я ни черта не понимал, что они говорят и делают, на меня все косились, но я не слышал ни одного негативного по тону слова. К тому же китайцы в массе своей меня так или иначе понимали, но старались не отвечать, иначе как бы тот же старик ответил на мой вопрос, произнесенный на русском, хотя подавали по требованию товары, принимали деньги, суммы показывали пальцами, причем жесты у них странные, незнакомые. Я купил тут же на улице бутылку самогона, несколько тряпок, что обошлось мне в сущие копейки и, сидя в лавке кузнеца, пока его разыскивал Игорь, принялся оттирать оружие, которое сразу же откликнулось волной тепла. Когда немолодой, неожиданно широкий в плечах и немного полноватый китаец вошел, обрисовал ему заказ. Полотно должно быть вот такой формы. Тут прямая линия, как есть, тут чуть спрямить, здесь нарастить, чтобы получалось угол в 45 градусов острия и 135 градусов перехода от острия к режущей кромке, нарисовал ему рисунок. Получается очень, как это сказать. Кузнец задумчиво посмотрел на Игоря, угловато, резко, не очень красиво, надо угловато, и надо, чтобы не было похоже на прежнее полотно, чтобы совсем не похоже, кольцо снять, поставить малую гарду, любую, и рукоять покрыть черным-черным лаком, чтобы скрыть мокры, могу металлу протравить, проявится рисунок, будет стоить еще 2 с полтиной, сделать рисунок чешуи на рукояти, еще 4 рубля, кузнец принялся за расчеты, делай все. И выбить на полотне у основания пару иероглифов. Какие есть клейма? Есть мое клеймо мастера. Есть знак дракон, знак вода, знак огня, воздуха. Защищает от злых духов. Вот эти знаки, но без вашего личного клейма. Нельзя, чтобы следы вели к вам. Понятно, будет выглядеть, как сказать, все вам скажут, что ножик, дешевка, куплен у китайцев. Отлично, так и надо. И простые темные ножны, тонкие, из готовых. Сколько будет стоить? Все вместе 60. Но царь сказал, что вы, друг, сделаю за 39, дешевле не могу. Пойдет. Работайте с уважением. Кажется, у клинка есть душа. Да, конечно, я уже заметил. 3-го дня приходите. Приду. Или Игорь заберет. Спасибо и почтение мастеру. Сейчас внесу аванс. Я не вернулся в офис. Сил разбирать дело Кукушкиной не было, поэтому попросил докинуть меня до торгового суда. Близился обед, внутри у входа в суд висело расписание, в котором указано одно единственное дело купец Штейнман против купца Бондарева, зал 2. Показал удостоверение, исправленное, теперь фамилия верно написана, пристав записал меня, даже не спросив куда. Правосудие в Кустовом было публичным, как и в моем прежнем мире. В действительности, мало кто в своем уме пойдет смотреть на чужой судебный процесс. Однако, если придешь, за редким исключением, пустят без разговоров. Тем более в моем случае я имел статус адвоката. Назначено на 11:40, сейчас на моем китайском роликсе только 11:21 минута. Вошел в пустой зал, темноватый, мрачноватый, но в целом очень легко узнаваемый. Вот стол для одной стороны, вот для противоположной. Стоят через пустое пространство друг к другу лицом, чтобы стороны обращали свой гнев по нужному адресу. Судейский стол на возвышенности, в торце зала, он большой, черный, и к нему прилагалось всего одно кресло. Значит, дела слушаются судьей сольно, в одно лицо. Зашла полноватая девушка, недовольно воззрилась на меня. «Кого вы представляете?» Слушатель четко ответил ей и моментально стал ей неинтересен. «Всем встать, суд уходит». Когда усталый от бесконечного перетирания одних и тех же аргументов спорящих судья отложил рассмотрение на месяц и ушел, шурша мантией, ко мне юлой подсел один из спорящих купцов. Кажется, это был Бондарев. Первое время они, оба бизнесмена и их адвокаты, беспокойно поглядывали на меня, потом постепенно втянулись в свою юридическую грызню. «Любезный, вы чьих будете?» Выдохнул на меня запахом борща с чесноком купчина и беспокойно зыркнул на своего оппонента. Состоялся очередной обмен презрительными взглядами, который быстро перерос в взаимную перепалку. «Пройдоха, жулик». После дежурного обмена дипломатическими высказываниями, Купец снова повернулся ко мне. «Я не чьих, адвокат Филинов Аркадий Ефимович. А от кого? Англичане наняли, мистер Макморрон переживает, от себя. Я новый адвокат, изучаю уровень своих коллег и судей», честно признался я, однако по морде купчины было видно, он мне ни на йоту не поверил. «Желаете наняться ко мне для этого судебного процесса против пройдохи Штейнмана?» Бондарев считал, что говорит доверительным шепотом, однако его адвокат, который степенно складывал документы в портфель, от этих слов ойкнул и с неподдельным изумлением посмотрел в нашу сторону. «Коней на переправе не меняют, ведите дело тем юристам, которого наняли, он у вас вполне грамотный специалист». Последнее было, на мой взгляд, чистейшей ложью. Я видел его далеко не блестящий уровень, но создавать себе очередного врага не входило в мои планы на день. На лице моего коллеги отразилось неподдельное облегчение. «Ну да, как скажете, не желаете наняться, значит, точно англичане», задумчиво пробормотал купец. Я пожал плечами и, не прощаясь, вышел из зала. На выходе из суда стояли двое, что очень неприятным образом напомнило мне, как меня совсем недавно пырнули ножом, подкараулив у подъезда. Что-то мне надо делать с моим поведением, ну или броник купить. Это был Бакланов, все такой же надменный и уверенный в себе, в сопровождении какого-то мордоворота. «Аркадий Ефимович, мы с вами не с того начали. Вы, наверное, не поняли, кто я такой». Он сделал паузу, давая мне возможность что-то ответить, однако, я предпочел промолчать. Извиняться в мои планы не входило. «Так вы клянетесь, что не находили моего ножа на изнанке». Я поджал губы и утвердительно кивнул. «Как и говорил тогда, на охоте. Но это не снимает с вас дерзких слов и направленного на меня ружья, а с вас попытки нарушить закон. Предлагаю считать инцидент исчерпанным». «Думаю, да. А то, знаете ли, Кустовой, город маленький. Мир», он подал мне руку для рукопожатия ладонью, обращенной вниз. «Буквально за 10 копеек можно нанять пацана, который отнесет послание, записку, цветы или еще что-то небольшое и малоценное и сделает это тихо и немедленно». Воспользовался услугами такого мальчугана и отправил короткое сообщение Филиппу, в котором передал ему ключ от комнаты и просил забрать мои вещи и перевезти к себе домой. Визит Бакланова мне показался крайне подозрительным и неискренним. Откуда он знал, что я в торговом суде? Слежку установил, обшарил мой офис, комнату наверняка, тоже. Ордер не получал, значит, пользуется услугами бандитов, вроде того неприятного типа, который был с ним. Сделал вид, что мы миримся, чтобы я расслабил булки. Наверняка попробует снова меня прощупать, следить будет. Короче, по всему видать, ягодицы нужно держать крепко сжатыми в кулак. С некоторым раздражением поел в кабаке и после этого заперся в офисе. Какая-то мысль среди суеты не давала мне покоя. Ах да, уровни, про которые говорил старый китаец. Мой потенциал двойка, что наверняка немного, раз для использования артефакта мне нужна тройка. Старик прямым текстом сказал, что я ленивый, раз фактический показатель, неустойчивая единица. Чем это вообще измеряется? Ну, грех этот, прежнего пассажира моего тела. Устало присел за стол, в дверь неуверенно постучали, так что пришлось, преодолевая лень, встать и осторожно выглянуть через щель в витрине. На входе какой-то незнакомый мужик, вздохнул. Деньги небольшие, но они мне нужны. Меня Виктор зовут. Он с уважением посмотрел на напольные часы. Рассказывайте. Охотился я, значит, во втором слое. Трое суток потратил, ногу потянул, куртку порвал, с арбалетом ходил. Удобная вещь, стрелы-то многоразовые. Видя, что я не перебиваю, он продолжил свое путанное повествование и далеко не сразу добрался до сути. Вот я и продал их этим девкам с большими тыковками. Всего за 20 рублей гору макров второго уровня, а они минимум 600 стоят. Что я теперь жене скажу? Пили? Бесцеремонно спросил его. Всего-то 5 чарок, для настроения. Как похмелье. Какая разница, ваше благородие? Как всегда, ничего особенного. Так что, получается, я жертва коварных мошенниц? Я такого не говорил, голубчик. Мошенничество – это присвоение имущества, денег или ценностей путем обмана или злоупотребления доверием. А вы, Виктор, сели бухать с молодыми девками, засмотрелись в их декольте, хвост распустили. Сами рассказали, что у вас есть мокры, никто не пытал. Водку насильно не вливал, похмелье обычное, значит, снотворное или наркотик не подсыпался. Решили выпендриться перед молодыми и красивыми, сделали гусарский широкий жест, а сейчас протрезвели и строите из себя невинную овечку. Я, как адвокат, тут мошенничество не усматриваю, таков мой вердикт. Жене скажете, что охота неудачная, откуда ей знать, что вы с левыми бабами водку пьете по барам? Или она знает, откуда, я ж в доме еще не был. Ну и славно, и в следующий раз после охоты идите к скупщику или сразу домой. А как же стресс снять? Жена дома не даст выпить. Виктор, я специалист по законам, а не стрессу и горячительному. В частном доме живете? Ну да, в степном посаде. Постройте себе баню и спрячьте там водки на случай возвращения с охоты. После охоты идите в баню, заодно помоетесь. Все, с вас 10 рублей. Проводил расстроенного охотника, запер за ним дверь, поставил табличку «закрыто». В этот раз у меня были спички и лампу, и я сумел разжечь, после чего зашторил тотальные, хотя и слегка пыльные шторы, чтобы свет не был виден с улицы. На чем я остановился? Ах да, мой текущий уровень всего первый. Я ничего не знаю про уровни, местное колдовство, изнанку, зато представляю, как работает прокачка. Зашел в подсобку, сел на стул, поставил лампу на стеллаж. Иллюзия. У меня опять получилось создать пса, рыжего ирландского сеттера, который стоял посреди подсобки, как совершенно чужеродный элемент. По здравому рассуждению, собака у меня получилась от стресса, сейчас закрепилась, как модель для повторения. Но, наверняка я могу и что-то другое. На пробу просунул руку внутрь иллюзии, в результате чего она очень скоро исчезла. Пробую что-то другое. Ангелину, глава 9, иллюзия, ХМ, ничего не вышло. Наверное, так нельзя, или я знаю ее внешность недостаточно хорошо. А если так, иллюзия, на меня смотрел я сам. Неужели у меня такая морда, совершенно не внушающая доверия? Синяки почти сошли, хоть это радует. Засек по часам, если иллюзию не трогать, она держится минуту и 22 секунды. Мне кажется, что я слегка устал, но как только исчезло это, представил себе мой офисный стол, активировал иллюзию, и образ стола возник в подсобке. А можно две иллюзии сразу? Попробовал, но добился только того, что исчезла первая, вторая не появилась. Капризная штука. Виски ломила, я одну за одной создавал иллюзии, засекал, давал им возможности стаивать и творил следующие, хотя понимал, что уже достаточно сильно устал, причем не телом, а чем-то еще, душой, энергетической оболочкой, кто бы знал. В какой-то момент я провалился в сон, в котором бродил во мраке. Как это ни странно, я понимал, что нахожусь во сне, и это напоминало мне встречу с предком, филином, затем очень важным исключением, что вредная птица в этот раз не соизволила появиться. Утром умылся, поставил табличку с сообщением, что адвокат ушел в суд и, действительно, пошел в центральный суд, где забурился в первое попавшееся заседание. Экспресс-исследование местного правосудия продолжилось. Студенты, закончившие вузы, не могут получить опыт, потому что для этого нужна работа. Не могут найти работу, потому что для этого нужен реальный опыт. Порочный круг. Мне не нужна работа, грубо говоря, я сам себе работа, а опыт в местном правосудии. Да вот же он, приходи и приобщайся. Есть и иная, не менее важная, причина. Моя морда должна быть знакома как работникам аппаратов судов, так и судьям. Нужно примелькаться еще до того, как случится серьезная драка. Судья Бабаев, своими манерами напоминающий старого учителя, поднял со скамьи подсудимых третьего обвиняемого. «Сашенька, Саша, Сашок, помнишь меня?» Судья посмотрел поверх очков и устало вздохнул. «Лешенька, что ты садишься? Я разрешал садиться? Стой теперь, вас же судят. Насидишься еще». Второй обвиняемый действительно, пользуясь тем, что внимание переключилось на другого, пытался, как ему казалось, незаметно, сесть. Первый вообще не шевелился и, казалось, одеревенел. Все трое обвиняемых были как на подбор, ровно 18 лет от роду, то есть достигли местного совершеннолетия. Судили их за кражу со взломом. «Так вот, Сашенька, я тебя, когда первый раз судил, решил, ну 14, ну оступился, ну украл часы у господина хорошего. Я тебе дал год условно, отпустили мы тебя практически. Потом в 16 поймали за кражу коня. Конокрадство случайным точно не бывает. Коллега мой судил, буквально в соседнем зале». Судья в большей степени говорил с самим собой, но послушать было крайне любопытно. Тот, к кому он обращался, был круглощеким, голубоглазым румяным парнем и выглядел, как невинный школьник, которого в суд притащили по ошибке. В кристально чистых глазах застыла оскорбленная честность и стыдливая слезинка. «Анатолий тоже тебе условно дал. И вот, недавно, мы тебя в третий раз судили. Снова за кражу. Не стали на время судебного процесса в клетку закрывать, от мамки твоей отнимать. И вот ты, находясь под домашним арестом, вместе с этими двумя. Ну ладно они, Саша, олухи деревенские. Вы втроем лавку Жубровского вынесли. Саша, скажи честно, ты дебил? Ну ты же не первый раз тут, ты же знал, что будет, что поймают. Ну не настолько ты ловок, понимал, что посадят, что в четвертый раз условный срок не дают. Саша, ну етить твою мать. Простите, вырвалось. Все сочувственно покивали. Сюда пришло множество родственников и соседей, как подсудимых, так и свежеобокраденного купца. Как ни странно, в этой истории многочисленные зрители и зеваки жалели не пострадавшего поляка Жубровского, не подсудимых, как это часто бывало, а старика-судью. И хотя Бабаев, как я успел услышать перед заседанием, когда-то очень давно был прокурором города, то есть, человек непростой, мне тоже было его искренне жаль. «Простите, Алексей Иванович», — прогундосил подсудимый. «Тьфу». Перерыв 15 минут, судья встал, старший пристав, упустив момент, запоздало рыкнул в зал встать. «Суд идет, кто-то успел встать, кто-то нет». Бабаева это мало интересовало. Он на ходу доставал сигарету из портсигара и жестом звал обвинителя и адвоката покурить. В зале возникло оживление. Я, пригревшись на скамеечке у стены, придремал и без особой надежды, снова пытался призвать предка. «Ну чего?» — возмущенно проухала громадная птица. «Фух, в этот раз я оказался в лесу. Кажется, сработало. Я тебя звал. Вас много, а я один», — ответил филин расхожей фразой советских продавщиц и аккуратно поправил перья на левом крыле. «Я тут один ножик раздобыл. Знаю, Бакланов уже наябедничал своему предку. К счастью для тебя, я с этим водоплавающим тупицей не дружен, так что мне все равно. Нашел и нашел. Кто нашел, берет себе. Это все? Нет. Мне нужно прокачаться до двойки, потом до тройки. Зачем? Чтобы пользоваться артефактом, ходить наизнанку, добывать мокры. Похвальное стремление, хоть один пытается охотиться. Ладно, подскажу. Ты своими кривлянием с собакой и столом в подсобке ничего не добьешься. Тебе надо творить иллюзии наизнанке, тогда будет эффект, понятно? То есть, чтобы пробиться наизнанку, мне надо ходить наизнанку, а как преодолеть свой предел? Медитация, обет молчания, обет безбрачия, йога, питание травами. Какие нужны травы? Внезапно филин словно бы взорвался. За секунду его многочисленные перья встали дыбом, почти двукратно увеличив его в объеме, а сам он, запрокинув свою огромную филинскую голову, громогласно издал серию каких-то жутких звуков, в которых я с трудом опознал смех. Дерево под ним сотрясалось. «Ах вы же же же же ха-ха-ха, вы же же же же ха-ха-ха-ха-ха». Травки, восклицательные и вопросительные знаки. Какие травки, восклицательные и вопросительные знаки, вот умора. «Ха-ха, вы же же же же». Толстый, с растрепанными грязными бакенбардами брюнет толкнул меня и с детской непосредственностью неуклюже протопал к выходу из зала заседаний суда. Открыл глаза. Выходит, я спал буквально пару минут. Вот ведь хрен собачий, толкнул, разбудил. А может, это филин все подстроил и выкинул обратно? Настроение узнавать, что будет в финале судебного процесса с тремя малолетними ворами, не было. И так понятно, этим двоим на первый раз дадут условно, а Саше по максимуму, еще и тот срок, который дали недавно, припаяют, то есть суммируют. Уйдет наизнанку добывать мокры лет на 8, и всего делов. Вышел из здания, прищурился от яркого солнечного света. Надо бы поесть, время обеда. Однако, преодолевая голод, вернулся в офис, надеясь наловить еще парочку клиентов на консультации. У входа стояла до боли знакомая изящная черная карета. Кажется, это Пенелопа. Когда я подошел ближе, она вырвалась из-за кареты разъяренной фурией. «Аркадий, ты подлец!» Раздутые ноздри, разгоряченные щеки, глаза Пенелопы блистали, как софиты. Гнев делал ее еще красивее. «Что такое?» После встречи с предком я был уравновешен как гироскоп и спокоен как танк. «Как ты мог, как только мог, а я-то, дура, я пришла сказать вам, Аркадий Ефимович, что вы мне совершенно безразличны». Она скрестила на шикарной груди руки, отвернув от меня голову, ее ноздри гневно раздувались. Ее извозчик профессионально прикидывался шлангом, смотрел вдаль, повернувшись спиной и делал вид, что его здесь нет. Понятно, у него на такой случай был свой жизненный опыт и беспроигрышная стратегия. И все же, отрицать будешь, я все про тебя знаю. Ты спишь с той китаянкой из массажного салона с татуировкой дракона по всей спине. Вас видели, я, ты, урод, козел, не трогай меня руками, животное. Она ткнула в меня пальцем в обвинительном жесте, я плавно обогнул ее, чтобы оказаться максимально близко. Это фонтанирование эмоциями немало забавляло меня. В какой-то момент я мягко взял ее за талию и под непрекращающийся поток обвинений усадил в экипаж, устроился рядом. Архип, трогай. В китайский квартал, к лавке кузнеца. Правильно будет Антип, барин, устало возразил извозчик, даже не оборачиваясь, что не помешало ему тронуться и развернуть повозку. Я не поеду к твоей шлюхе, Аркадий. Мне это безразлично. Ты мне просто противен. Ты и эта другая дура, которой ты ловко вскружил голову. Как ее зовут? Не говори, мне наплевать. Джеки Чан, ответил я, сохраняя веселое настроение и, в то же время, подыгрывая прекрасной разгневанной Пенелопе. Дурацкое какое-то имя. Я не хочу никуда ехать. Выскажу все ей в глаза. Попрошу матушку, чтобы тебя как следует избили. Нет, ты совершенно недостоин моего внимания, только жестокое и холодное игнорирование, чтобы ты понимал, вот, только холод и молчание, чтобы через 40 лет вспоминал с болью мое имя. Подлец-то какой, а? Отныне ты не услышишь от меня ни единого слова, я само молчание, сама холодность, чопорность, скала, лед, все, тишина, безмолвие, ты никогда не услышишь ни звука. Нет, ну каков подлец, переспал с Джеки Чаном за моей спиной, урод-извращенец, похотливый козел, неразборчивая скотина, ты мне безразличен, не хочу тебя больше знать, животное. Карета остановилась, я выскочил и подал ее руку. Она гневно оттолкнула ее, но я все равно придержал ее за тонкую гибкую талию. «Не прикасайся ко мне, ты мне омерзителен». При открывании двери затрепетали мелодично сухие бамбуковые дверные колокольчики, оповещая о нашем приходе. В лавке, куда я практически затащил упирающуюся девушку, царил полумрак и тишина. «Нинхао», — поприветствовал я кузнеца, тот радостно улыбнулся и ответил так же, исчезнув в недрах. Игорь уже объяснил мне, что в мандаринском есть куча вариантов приветствия и этот, простой и уважительный. Пенелопа демонстративно презрительно фыркнула и огляделась. На стенах висели кованые петли, связки гвоздей, подковы, косы, замки, инструменты и множество изделий, назначения которых я, судя по выражению лица, она тоже, не понимал. «Господин Аркадий, ваш заказ, ваша полная оплата». Мастер, я передал ему заранее подготовленную сумму, которую он без колебаний принял. Наши спокойные уверенные действия только раздражали и обескураживали девушку, резко переводившей взгляд на него и обратно, на меня. «Что здесь происходит?» — гневно бросила она. «Моя просить прощения. Ваша желает проверить?» Кузнец подал ей тряпку и вынул нож из ножен, предложив разрезать, что она растерянно осуществила. Вполне ожидаемо, нож был бритвенно острым. «Мы пойдем, пора кончать этот балаган», – забрал заказ и вывел девушку на улицу. Оказавшись на свежем воздухе, обратился к растерянной, но все еще разгоряченной Пенелопе. «А какой у тебя ранг? Уровень? Третий. Тогда давай попробуем», – взяв нож ее рукой. Прикасаться к ее коже было чертовски приятным, попробовал обратиться к ножу, как к живому, только без слов, мысленно. Внезапно клинок прорезал пространство как натянутую бумагу и втащил нас в образовавшуюся брешь, которая почти сразу же сложилась за спиной. «Изнанка. Мы на изнанке, все работает. Где мы? Что происходит?» Недовольно крутила головой девушка. Пенелопа остановилась, перенос на изнанку как-то резко отрезвил ее, словно вылитое на голову ведро ледяной воды. «Где эта грязная татуированная шлюха? Что это была за странная лавка? Что и как делает этот нож? Объясни, Аркадий, не молчи. Клинок называется Джеки Чан, так написано на его полотне», без колебаний соврал я. «Не думаю, что она разбирается в написании и прочтении мандаринского. Никакой, как ты изволила выразиться, шлюхи, нет, уж извини, что так тебя разочаровал. А как же, кое-кто из нас двоих поверил слухам, причем циркулирующим в среде городских извозчиков. Догадываешься, кто это был? Выходит, я поверила, пришла к тебе, а ты вот дура. И ты, козел, еще и какой, наговорила мне много громких слов, за это ты должна мне свидание и, быть может, не одно. Но давай на секунду забудем про толпу прекрасных голых китаянок, которые выпрыгивают на меня из-за кустов, стоит мне подойти. Обрати внимание, мы на изнанке. Изнанка здесь представляла собой степь, покрытую мягкой зеленой травой без всяких монстров. Вижу. Это действие артефакта, оно. Но, любой проход нужно оформлять в регистрационной палате. Ты понимаешь, что Джеки Чан нарушает законы республики буквально каждым своим применением. То есть мне есть чего скрывать от государственной власти. Давай руку, пошли назад. Никогда у меня еще руку не просили в таком тоне. Я научу тебя плохому, моя милая Пенелопа. Твоя, мы сейчас едем в ресторан и поговорим о том, насколько я тебе безразличен, что ты примчалась, как дракон, чтобы мне это высказать. Я не дракон, прекрасный лебедь, но огнедышащий. Как ты смеешь? Когда мы вынырнули на улице, вернувшись из кратковременного визита наизнанку, что со стороны выглядело как фокус с исчезновением, там стоял слегка растерянный кучер Пенелопы и трое крепеньких китайцев, один из которых, с ярко выраженными седыми прядями, сориентировался раньше всех и сказал: «Господин Аркатий, госпожа Пенелопа, у вас все хорошо, спасибо, все нормально. Передавайте наше почтение госпоже Кукушкиной». Я молча кивнул. Ладно меня, но как они девушку узнали? В темном коридоре золотого фазана, почти незаметные, в районе туалета бесшумно и неподвижно стояли двое. Утомляют меня такие похожие стрёмные ситуации. Кроме того, что это было изрядно пугающе, это было еще и странно, потому что в силуэтах легко угадывались мадам Кукушкина и Зураб. Что-то слишком часто меня кто-то где-то поджидает. Нездоровая тенденция. Полина Итиновна, выходите, вас видно. Я стал в районе бара и горного зала и сделал приглашающий жест. Давайте сделаем так, чтобы мне не было за вас стыдно. В отличие от своей дочери, матушка немедленно показалась и продефилировала к бару, сохраняя полнейшее достоинство. Ее платье, как и движения, были безупречными. Я просто хотела поговорить, Аркаша, и просто взяли с собой Зураба с кинжалом. Ты что-то можешь сказать в свое оправдание? Знаешь, как расстроилась бедная девочка. Хотите сказать, что поверили в эту байку? Насколько надо быть легковерным? Ну, лидер местного ОПГ молниеносно сориентировался. Говорят, китайские девушки обладают своими достоинствами. Это китайцы обладают достоинствами, что если у них что-то купить или продать, или вообще иметь дела, то они держат язык за зубами в разговорах с полицией, в отличие от моих соотечественников. Поэтому я с ними якшаюсь. А слух про страстный секс с 14 китайскими массажистками мой приятель по моей же просьбе распустил, рассчитывая на легковерных дурачков, чтобы сбить со следа ищеек, и точно не ожидал, что вы попадете в их число. 14. Я не столь легковерно уверенное и спокойное выражение лица Полины Этьеновны хреново сочеталось с тем, что она караулила меня у туалета своего заведения вместе со своей тяжелой артиллерией, Зурабом. Про количество я добавил только что. Слухи имеют привычку мутировать. Кто знает, какую версию слышала мадам Кукушкина и какую, ее обворожительная дочь. Триады вам привет передавали и свое почтение. Аркаша, ты что, их знаешь? Не буду строить из себя того, кем не являюсь, не знаю. Они узнали Пенелопу, вам привет передали, но вели себя уважительно. Прямо очень-очень, высоко вас ценит, что и говорить. Мадам Кукушкина задумалась. Вы идите, Аркадий, вы же в уборную шли, чего не идете? На сегодня мои отношения с семейством Кукушкиных были разрешены. Зураб смотрел на меня без киллерских намеков. Старшая Кукушкина передала нам на столик бутылку шампанского. Пенелопа смеялась над моими шутками и позволила проводить себя до дома, где нежно поцеловала в щеку. «Пока, Филинов», – прошептала она одними губами. Ее запах пьянил. Особняк Кукушкиных, кстати, надо спросить у предка, в каких они отношениях, был в центре, так что я легко и непринужденно двинул к офису пешком, прислушиваясь к ощущениям, нет ли случайного прорыва с изнанки. Не считая шампанского, я не пил, стараясь быть верным своей идее не стать в этой жизни, мире и теле, алкоголиком, поэтому без труда заметил фигуру, которая отделилась от тени одной из стен дома впереди и переместилась в другую тень. Вот ведь, перемещается в моем направлении, а в кустовом по ночам никто не ходит просто так, и из оружия у меня только шило, в ножнах убранное во внутренний карман. Потянулся, достал, положил в руку. Клинок ответил мне гаммой эмоций, словно пытался рассказать, как его обижали прежние хозяева, как он ржавел и не использовался по своему назначению, как его роняли в грязь и нечистоты, Им вскрывали грязные животы противных монстров изнанки, как он сбежал. Нырнул в соседний проулок, спешно прошел его до середины, присел под декоративным деревцем. Где-то вдалеке залаяла собака. Сегодня ночью холодно. Меньше, чем через минуту, пугающе беззвучно, показался мой преследователь. Я замер. Глава 10. Меня неприятно удивило то, что я увидел в слабом отсвете луны. В руке у темной фигуры была коротая массивная дубинка. Вот зачем ему такое оружие, если он просто следит за мной, или не просто. Кукушкина все же решила меня превентивно прихлопнуть, Бакланов обыскать без ордера. По принципу с бесчувственного тела, я добежал до середины переулка, ввинтился в развесистый куст на обочине и замер без движения. По закону подлости тут же зверски зачесался нос. Я перестал дышать и крепко стиснул нож. Чужак неожиданно бесшумно для своих внушительных габаритов прокрался мимо моего куста. Постепенно он уходил, я сделал пару осторожных вдохов носом, нестерпимо хотелось почесаться. В какой-то момент фигура чужака остановилась, потопталась на месте и пошла обратно. Услышал мое сопение, медленно, крадучись, он брел обратно, как будто каким-то шестым чувством мог меня запеленговать. Попробовать сбежать, не в моей нынешней физической форме. Через забор, сигануть в чужой двор, а справлюсь, вот же я слабак, кажется, это меня погубит. Адреналина в моей крови было так много, что скоро из ушей потечет. Фигура остановилась возле кустов и осторожно, на пробу ткнула дубинкой в направлении переплетения ветвей в районе моего лица. Разозлившись, я схватился за дубинку и резко потянул на себя, одновременно выбросил вперед правую руку и что есть сил врезал чужаку рукоятью ножа в район носа. Мой противник покачнулся, но не отпустил дубину и не упал. Может, я и использовал фактор неожиданности, зато он был вдвое сильнее и тяжелее меня. В ту же секунду он сцапал меня рукой, свободной от дубинки, в свои медвежьи объятия. Клинок в моей руке задрожал от возмущения, как в тот раз, когда его держали мои пенелопы руки. Нож прорезал пространство и буквально втянул меня вместе с моим преследователем в образовавшийся разрыв. Изнанка. Мы оказались на наклонной горной круче. Был ясный день и, кажется, даже пели какие-то местные птицы. Я упал, увлек чужака, и мы вместе покатились по каменной россыпи. Чтобы удержаться, бугай рефлекторно выпустил меня и в ту же секунду я ужом скользнул в сторону, перекатился, оцарапал лицо о какой-то куст и вскочил на ноги. Мужик, а теперь при свете дня я мог точно разглядеть, что этот тот громила, что стоял за плечом у Бакланова при встрече у торгового суда, медленно и уверенно встал. Стряхнул с лица камушки и нехорошо ухмыльнулся, глядя мне в глаза. «Стой, давай поговорим». Я выставил вперед левую руку, одновременно отводя правую, с ножом. Громила с неотвратимостью удава, гипнотизирующего добычу, следил за перемещениями ножа и пугающе плавно шагнул ко мне. «Тебя послали меня обыскать? Давай договоримся». Я медленно пятился назад, не оставляя попыток к дипломатии, одновременно лихорадочно соображая, что делать. Потому что за моей спиной была небольшая расселина, щель между наклонными горными участками, глубиной всего лишь метров 8, но, чтобы поломать шею, особенно с моей удачей, этого вполне достаточно. И сейчас каждым шагом мой противник уверенно прижимает меня к расселине, отрезая пути к бегству. Там, в переулке, надо было воспользоваться иллюзией, чтобы отвлечь его и попросту сбежать. Пронеслась в голове запоздалая мысль. «Стоп, а что мне мешает сделать это сейчас?» Мой противник, продолжая безмолвствовать, неуклонно подходил все ближе, неотрывно следя за мной, стоящим в напряженной позе, с отведенным назад острым клинком. В какой-то момент он совершил рывок, буквально прыгнув вперед, чтобы перехватить руку с ножом и сбить легковесного меня с ног. Ну, точнее сказать, он думал, что следит неотрывно. В момент, когда он буквально пролетел сквозь пустую иллюзию, в его глазах мелькнуло изумление. Стоя на краю расселины, я смотрел на его бесславный полет и неловкое падение. Но, надо отдать должное, чертов громила не разбился о камни, а кубарем перекатился и даже вскочил на ноги, хотя из его брови щедро пошла кровь. После всех наших танцев он был внизу, я для него недосягаем. «Сдавайся, мужик!» С рычанием он схватил и швырнул в мою сторону увесистый камень, который, впрочем, пролетел в паре метров справа от меня. Вдали завыли голоса твари изнанки. «Последний шанс, приятель, сдаешься? Зачем тебя послал Бакланов? Убить, ограбить, избить? Я прибью тебя, шкет. Ты покойник, молись предку и плачь, Впервые подал голос мой противник. «Ну как знаешь», я мысленно обратился к ножу, и он, не вполне мне понятно как, снова прорезал пространство и вышвырнул меня обратно на лицо. Ночь, переулок, все так же холодно. Я сидел на корточках, опершись ладонями о булыжники мостовой. Из задумчивости меня вывел легкий тычок под ребра. «Ты кусты что ли обмочить мне собрался?» Поднял глаза. Надо мной стоял пожилой худосочный мужчина в растрепанном халате, вероятно, хозяин примыкающего дома. Солидности его словам значительно придавала берданка в тощих руках. «Виноват, простите», — пробормотал я, вставая. «Переубеждать в чем-то деда может оказаться скверной идеей. Иди, иди». Нанюхаются английского порошка и ходят тут. Бочком-бочком, чтобы держать вооруженную старость в поле зрения, убрался из переулка. Сердце не успокаивается, дергаюсь от любого, даже самого незначительного, шума. Успокоился я только когда запер свой офис изнутри, на ключ и заедающий засов. Облокотился о стену, выдохнул. Веселый денек. Интересно, а что будет с мордоворотом, оставленным наизнанке? Быть может, шашлык из него будет, даже при условии, что он случайно прихватил с собой артефакт, позволяющий свободно гулять наизнанке. Допустим, носит с собой постоянно, наверное, ничего это не изменит, портала под рукой у него нет, а местные волки, есть. Должен ли я был с риском для себя его спасать, особенно после добрых слов и обещаний в мой адрес? Буду реалистом, не должен. С этой мыслью я, не раздеваясь, завалился спать на диван. Сон прошел без сновидений, и я проснулся совершенно разбитым, зато со зверским чувством голода. Все мышцы болели, как будто вчера разгружал вагоны на станции. Умылся и почти успел уйти из офиса, когда меня перехватила бодрая и энергичная Наталья Романовна, наследница квартиры и состояния умершей подруги бабушки. Она буквально загнала меня обратно, вывалила на голову кучу информации о действиях, которые она предприняла по своему делу, заплатила мне 10 рублей за консультацию и умчалась совершать еще массу подвигов по намеченному ею списку. Ну что, дело у нее движется, а угроза со стороны племянников никуда не делась.